Глава 11. Кажется, зря я так неожиданно. Нужно было как-то подготовить мужика. Да и я совсем забыла, что больше похожа на образину, а не на представительницу прекрасного пола. Думаю, что именно поэтому Николай шарахнулся от меня в сторону так, что улетел при этом в стоящий у стены дубовый шкаф, разложив его на щепки. Да и в целом кабинет как-то весь содрогнулся. Нельзя хватать людей за конечности и думать, что они смогут тебя вытерпеть рядом с собой. Нельзя. «Что?» — хрипло переспросил хозяин, поднимаясь из обломков шкафа, теперь больше похожего на дрова. Я резко выдохнула, чтобы успокоиться. «Вот дура! Зачем меня сюда принесло только? Но отступать уже некуда». «Женись на мне!» — повторила почти шепотом. Николай глянул на меня из-под лобья и на секунду прикрыл глаза. «Присаживайся за стол и рассказывай, что у тебя такого страшного произошло, что ты пришла ко мне с таким предложением». Он бросил на меня еще один странный взгляд, отряхнул пиджак от щепок и уселся на свое рабочее место. Мне не оставалось ничего другого, кроме как последовать его словам. Но только я открыла рот, как дверь с треском распахнулась, видимо, замок не выдержал, и в кабинет вбежал Белов с полоумным видом. Он резко остановился, увидев нас спокойно сидящими за столом, и озадаченно уставился на обломки шкафа. Завис он. «Свободен», — Николай махнул рукой в сторону выхода. «Дверь на место верни». «Ладно». Станислав послушно вышел, прикрыв за собой покосившуюся дверь. «Так что случилось?» — вновь обратил на себя мое внимание хозяин. Я нервно потерла лицо ладонями и решилась рассказать всю правду. А что я теряю? Если отец получит бабулино наследство, то нам всем в любом случае не жить. А тут хоть какой-то шанс. Ну, я и рассказала ему все с самого начала. Стол затрещал еще на месте избиения мамы. Про наши прятки на просторах страны тоже пришлось объяснить. «Почему я?» Николай убрал руки подальше от мебели и вообще смотрел в окно, задавая этот вопрос. «Ты сильный!» — вырвалось у меня, и я красноречиво посмотрела на останки шкафа. «Но самое главное не это. Я тряхнула головой, пытаясь выглядеть выгодной невестой, но добилась лишь того, что рабочая кепка едва не слетела на пол. Ты понимаешь, что, по сути, я являюсь владелицей сети аптек и фармацевтического производства, и я могу передать управление ими только своему законному мужу, то есть тебе». «У тебя будут производственные мощности помимо Майя и огромный рынок сбыта», — принялась я соблазнять его плюшками. «Более того, получится заработать денег на то, чтобы перевозить сюда большее количество детей на лечение и вообще открыть несколько санаториев». «Подожди», — прервал он меня. «Ты предлагаешь мне рынок сбыта в счет того, что я на тебе женюсь?» Неверяще уловил он суть. «Ну да», — радостно закивала я. «Умнейший человек. Почти ничего по два раза объяснять не надо. Я понимаю, что красотой не блещу и выглядеть перед твоими деловыми партнерами буду непрезентабельно, но я обязуюсь компенсировать этот недостаток своими активами. Ну и если ты решишь мои проблемы с отцом, то я отпишу тебе половину имеющегося у меня бабулиного наследства», — закончила я мысль. Николай странно глянул на меня, поднялся со стула и отошел к окну, встав ко мне спиной. Он молчал около минуты, заставляя мое сердце сжиматься от страха. «Брак будет фиктивным», — хрипло сказал он, когда у меня уже было прединфарктное состояние. «Обидно?» «Очень. Было бы. Но иллюзий по поводу своей привлекательности я не имела, а потому смиренно ждала его следующих слов. «Но все в мае должны быть уверены, что мы с тобой настоящая семья», — добавил он. «Хорошо», — кивнула я, радуясь, что он вообще согласился на мое предложение. «Когда нам лучше пожениться?» — спросил он, так и не обернувшись. «Вчера. Но так как это невозможно, то предлагаю...» «Сегодня», — прервал он меня. «В 6 часов вечера в моем... нашем доме. Езжай домой, собери вещи. Ты переезжаешь ко мне. Через час тебе привезут несколько платьев на выбор. Рада все организует». «Зачем?» — опешила я от таких новостей. «Потому что все понимают, что я бы никогда не позволил себе просто расписаться со своей второй половиной в запыленном кабинете. Я бы не смог, оставить тебя без праздника. Да и нужны будут фотографии для твоих родственников». Он, наконец, повернулся ко мне лицом. «Домой тебя отвезет Антон. Все остальное — моя забота». Я резко встала на ноги. «Хорошо». Я двинулась было в сторону перекошенной двери, но все же остановилась. «Мама и Ефимка...» «Их привезут на праздник», — глухо ответил он раздраженным голосом. «Спасибо». От чистого сердца поблагодарила я его и вышла из кабинета, пока совсем его до ручки не довела. Прикрыв за собой скособоченную дверь, я подошла к столу Глафиры. Девушка остервенело стучала по клавишам, не обращая на меня никакого внимания. «Глаш, извини, мне действительно нужно было срочно к Николаю Николаевичу попасть. Минута бы погоды не сделала. У меня такое ощущение, что я здесь в качестве мебели сижу». Наконец пошла она на контакт. «Все время бегают и меня не слушают. Правда, обычно врываются в кабинет Станислава Тихоновича, а не хозяина». «Ну, прости, я правда перенервничала. Просто вопрос был очень срочным», — вздохнула. «Ладно», — кивнула она. «Но в следующий раз дай мне хоть несколько секунд, чтобы я сообщила о твоем приходе». «Непременно», — расцвела я в улыбке. «Спасибо». Антон ждал меня у машины. Не знаю, что сказал ему Николай, но парень поклонился мне чуть ли не до земли и учтиво открыл дверь лимузина. А вот уже в самой машине меня затрясло. Видимо, пережитый стресс и выброс адреналина так сказался. Ну да ничего, сейчас дома немного приду в себя и соберусь с мыслями. Господи, поверить не могу, что заставила хозяина жениться на мне. Более того, все будут думать, что у нас настоящий брак. Ух, маме нужно будет позвонить. Именно этим я и занялась, едва оказалась в своем домике. Или уже не в своем. Я со страхом бросила взгляд в сторону большого дома и передернула плечами. Некогда поддаваться панике. У меня тут есть дела поважнее. «Мам, я сегодня замуж выхожу!» — огорошила я родительницу, едва она взяла трубку. У нее там что-то с грохотом упало. «Что?» — не поняла она. «Я замуж выхожу!» — терпеливо повторила я. «За хозяина, который владеет заводом и санаторием», — объяснила быстро. Мама молчала. «Мам!» — позвала я осторожно. В трубке послышался судорожный вздох. «Вер, ты этого сама захотела или тебя заставили?» — осторожно спросила она. «Захотела», — немедля ответила я. «Мам, он хороший, честно». Мама снова надолго замолчала, но тревожить ход ее мысли мне больше не хотелось. «Это было неожиданно», — наконец заговорила она. «Понимаю», — скривилась я, радуясь, что мама не видит мое лицо. «Если ты будешь счастлива, то я за тебя рада», — осторожно ответила она. «Мам, вас вечером привезут на церемонию», — перешла я на деловой тон. «Церемонию? Вы там настоящую свадьбу решили устроить?» — хмыкнула она куда веселее. «Да, Коля сказал, что нужны фотографии, чтобы... на память», — замялась я. «И вообще я в платье буду». «У тебя же нет платьев», — ужаснулась мама. «Коля эту проблему решит». Тут же успокоила я ее. Мама снова ненадолго замолчала. «Дочь моя, я надеюсь, что ты будешь счастлива, и, конечно, я буду рада присутствовать на твоей свадьбе». Все же благословила она меня. Я с облегчением выдохнула. Ее мнение о моем замужестве было для меня самым важным. Неодобрение остальных я как-нибудь переживу. К моему удивлению, вместе с платьями ко мне приехал мужчина. «Матвей», — учтиво поклонился он. «Вера Родионовна, Николай Николаевич велел подготовить вас к торжеству». Он тряхнул рукой, через которую были перекинуты три чехла с одеждой. «Ладно». Я посторонилась, пропуская этого Матвея внутрь. «А женщин в вашем ателье не нашлось?» — уточнила я на всякий случай. «Он же меня раздетый увидит. Или нет?» Мужчина аккуратно положил платье на диван и пояснил. «Женщины боятся одевать будущую жену хозяина. Что случись, он им голову оторвет». Выгнул он бровь. Я подвисла на пару секунд. «А вы не боитесь оторванной головы?» — уточнила. «Мне бояться уже поздно», — криво улыбнулся он. «Но чем скорее мы приступим к примерке, тем быстрее платья будут готовы, и моя голова останется цела». Я оценивающе посмотрела на него. Нормальный мужик, лет 40. И чего ему жить не хочется? Наверное, беда какая-то в жизни случилась. От размышлений меня отвлек настойчивый стук в дверь. Я бросила на Матвея извиняющий взгляд и пошла открывать. «Да я тебя обниму!» Я тут же попала в крепкие руки бабы Рады. «Это правда? Вы с Николаем женитесь? Господи, мои молитвы были услышаны!» Меня до хруста костей стиснули в объятиях. «Да, женимся!» — прохрипела я сдавленно. «Ой!» — меня тут же отпустили. «Алиска!» — крикнула она куда-то на улицу. «Заноси!» «Привет, Матвей!» Она вошла в дом и скривилась при виде мужчины. «Что ты ей тут принес?» «Платье». Он скромно потупился и отступил на шаг, давая Алисе с огромной сумкой немного развернуться. Рада споро распечатала все чехлы, вынула платье и... «Ты решил погибнуть смертью храбрых?» — тряхнула она одно из белых платьев. «Нет». Матвей отступил еще на шаг от рассерженной женщины. «Так что ты это ей принес? Где алмазная вышивка? Где золотая или хотя бы серебряная нить?» — напала она на него. «Но мы же не знали. Девочки вытащили самые лучшие образцы. Никто даже помыслить не мог, что хозяин вообще так экстренно решит жениться». Он покосился на меня и покраснел. «Пошел вон отсюда и убожество свое забери!» — рыкнула на него баба Рада. Мужик попятился, но вдруг остановился и воинственно выпятил подбородок. «А туфли?» «Туфли?» Она мазнула по мне задумчивым взглядом. «Показывай!» — велела. Матвей тут же подхватился и приволок от порога незамеченную мной ранее коробку. Пристроил ее на столе и открыл, являя миру... «Ого!» — присвистнула я. «А размер?» — прищурилась баба Рада, вынимая это хрустальное чудо. «Ну, может быть, не совсем хрустальное. Думаю, что она просто так расшита прозрачными каплями, что туфли выглядят просто сказочно». «Ее!» Захар размер сказал, а эти завалялись у меня со времен, когда мы все надеялись. «Ну...» Он вздохнул и вперил взгляд в пол. «Так, туфли оставляй, забирай свои тряпки и катись. Чуть свадьбу нам не сорвал. Невеста хозяина должна выглядеть так, чтобы всем сразу было ясно, за что он ее выбрал для себя», — решительно заявила властная женщина. «Так запах же!» Попытался вякнуть единственный в коллективе мужик, но замолчал, когда в него полетели платья. «Вон отсюда! Девок предупреди, что завтра я к ним зайду для тяжелого разговора!» Баба Рада буквально вытолкала несчастного мужика из дома и повернулась к нам с Алисой. Девушка, как и я, старалась не отсвечивать лишний раз. «Алиска, давай домой. Откроешь шкаф в дальней части дома и заберешь оттуда белое платье. И коробочку справа не забудь». Девушка тут же выбежала из дома, оставив меня одну с этой страшной женщиной. Баба Рада молча подошла ко мне и впихнула туфли мне в руки. Вздохнув, я села на стул и принялась мерить полученную обувь. Сели, как влитые, вот только... Я ходить в туфлях не умею. Я встала, опираясь на стол, и тут же покачнулась. «У тебя есть несколько часов, чтобы научиться». Она посмотрела на время. «Так, у нас есть время попить чай, а потом для тебя начнется незабываемое время перевоплощения. Ты будешь самой красивой невестой, которую когда-либо видел Май». Я тихо хмыкнула. «Это вряд ли. Я страшненькая на самом деле. И вряд ли из меня получится сделать что-то приличное». Я посмотрела на прекрасные туфли на моих ногах и тяжело вздохнула. Рядом с таким великолепием я выглядела еще уродливее. «Кто тебе сказал, что ты некрасивая?» Баба Рада округлила глаза. «Зеркало», — махнула я в сторону озвученного предмета интерьера. «Да и претендентов на меня особо никогда не было, так что...» «Да откуда им взяться-то? Тебя же мужики просто боятся, даже наши, майские», — услышала я в ответ и совсем пригорюнилась. «Вот видите, какая я страшная», — скривилась. «И внешность тут совсем ни при чем. Ты симпатичная, у тебя большие глаза и правильные черты лица. Но характер у тебя мужской. Ты слишком сильная, и слабые мужчины попросту обходят тебя стороной, понимая, что не справятся. В этом случае хозяин наилучший для тебя выбор. Вы же по обоюдному согласию женитесь?» — прищурилась она. «По обоюдному», — кивнула я. «А что, мы же оба согласны на условия». «Ну и все. А на этих недостойных мелких мужичков просто не обращай внимания. Такой королеве, как ты, нужен сильный, благородный человек рядом. А эти принцессы неземные пусть ждут свою белую кобылу с хлипким принцем в седле». Совершенно по-девичьи хихикнула она и вновь взглянула на часы. «Так, быстренько перекусываем и за дело. Алиска у меня замечательно людей в порядок приводит». «А дети?» — спросила я, наливая воду в чайник. «А что дети? Там очередь стоит из женщин, чтобы с этими детьми поработать. Обучать их только некому». Баба Рада уже нашла посуду в шкафу, откуда теперь выуживала кружки. «Мама хотела поработать с ними, когда выздоровеет», — тихо произнесла я. «Алиса говорила, что она у тебя врач», — согласно кивнула женщина. «Хм, врач?» — я с улыбкой посмотрела на женщину. «Она кандидат наук в области педиатрии, в том числе и хирургической». «О, у бабы Рады лицо вытянулось. Тогда милости просим. Это же надо, какое полезное приобретение для города», — полкан сообразил. «Где нашел-то только?» «На оборонном заводе», — хмыкнула я. «Оно и видно. Все такие деловые», — согласилась женщина, разливая подоспевший чай по чашкам. Когда я увидела платье, что привезла Алиса, я впала в ступор. Легкое, летящее, воздушное, как морская пена. Если бы русалочка умирала, она умирала бы в моем воображении в этом платье. Более того, сама ткань была расшита серебряной нитью, и кое-где виднелись вставки все того же прозрачного камня. «Откуда это?» — задохнулась я от восхищения. «От матери Стаса», — баба Рада склонила голову на бок. «Княгиня была в каком-то там поколении. Вот ведь вещи раньше делали. На совесть. До сих пор служат верой и правдой». Я недоверчиво потрясла головой. «Какие князья в наше время? Или беглые вернулись?» «А в советское время разве не раскулачили их?» — осторожно спросила я. «Попробовали бы. Некому было бы...» Она осеклась и гордо подняла голову. «Так, девочки, некогда нам тут болтать о посторонних вещах. Пора готовиться к вечеру. Алиска, давай-ка Веру в ванную комнату и отмой хорошенько с травами». Я и пискнуть не успела, как Алиса подхватила какие-то бутыльки, взяла меня под локоть и припроводила в указанное помещение. Пока я раздевалась, в ванне набиралась вода, а девушка попеременно отмеряла ложечкой снадобья и заливала в воду. Я себя курицей почувствовала, которую сейчас с приправами готовить будут. «Все готово. Ты пока отмокай, а я все остальное приготовлю», – прощебетала Алиса и вышла из ванной. Я забралась в воду, которая источала невероятный аромат мяты. Я даже задышала два раза чаще, пытаясь надышаться. Очень вкусный воздух быстро заполнил все помещение. Я едва не уснула, расслабившись. Но Алиса буквально вытащила меня из воды и принялась за депиляцию. Я краснела, бледнела, кричала, но две разновозрастные садистки так и не выпустили меня из своих цепких рук. В итоге через два часа я сидела в красивом кружевном белье перед зеркалом, а из моих волос творили какой-то очередной шедевр. Зачем? Я же им русским языком сказала, что из меня красавица не получится. Тем более, что первой брачной ночи все равно не предвидится. Для чего так стараться? Николай меня в любом случае не полюбит за накрашенные глазки и гладкую кожу. «Вер, ты хоть улыбнись, это все-таки твоя свадьба», увещевала баба Рада, пока Алиса какой-то шайтан машиной делала из моих невзрачных волос блестящие локоны. «Я уже жалею, что мы просто не расписались втихаря», — призналась честно. «Что? И не дать жителям города порадоваться за своего руководителя?» — всплеснула руками немолодая женщина. «Пусть радуются. Я-то тут при чем?» — надулась. «Ну нафиг. Смену на заводе легче отработать, чем вот это вот все». «При том, что ты и есть причина их радости. Потерпи три дня. Ну что тебе стоит?» Вклинилась в разговор Алиса. «Три дня?» — ужаснулась я. «Не один?» «Три дня. Традиция такая», — подтвердила баба Рада. «Завтра у тебя уже будет новый комплект одежды. Не переживай. Да и праздновать начнут тоже ближе к вечеру, когда вы из кровати выберетесь». Я отчаянно покраснела. Это надо же так вляпаться. «А на третий день?» — осторожно уточнила я. «Подношения и подарки с самого утра и до полудня». Алиса улыбнулась и со зверским выражением лица принялась впихивать мне в голову шпильки. Еще почти час ушел на макияж. Я просто сидела с закрытыми глазами и ждала, когда это все закончится. Баба Рада периодически убегала на улицу и с довольным видом возвращалась обратно. Ближе к вечеру она вытребовала у меня паспорт и убежала уже с ним, прихватив сумку с моей повседневной одеждой. Наверное, чтобы я раньше времени огородами в горы не ушла из этого дурдома. Ну что, опыт побегов от проблем у меня имеется колоссальный. А такая свадьба — это определенно проблема. Готово. Теперь платье. Алиса отложила кисточку и с удовлетворением осмотрела меня. Я послушно кивнула и встала со стула, пытаясь размять затекшие ноги, которые привыкали к туфлям. В платье меня запихали с трудом. Еще немного, и оно было бы мне мало. Эту ситуацию спасла шнуровка на спине, которую прикрывала кружевная отделка, накладываемая на спину. А вот длина платья была моей. Из-под юбки выглядывали лишь кончики туфель. Фату Алиса достала из большой плетеной коробки, которую она принесла вместе с платьем. Длинная, почти до пят, и скромно расшитая все той же серебряной нитью. Девушка как-то закрепила у меня на голове это чудо и развернула меня лицом к зеркалу. «Смотри!» Я сначала даже не поняла, что это я. «Ого! Да я даже хорошенькая!» «Вау!» — только и могла сказать. «С платьем я теперь могла хоть как-то конкурировать, но не с туфлями. Да и все-таки это была не я».